Иверсон жил на втором этаже с левой стороны. Дома его не оказалось. На двери была простая надпись «Аксель Иверсон». Петер позвонил пару раз, подергал ручку, никто не открывал. Он позвонил соседям справа. Видимо, сначала на него посмотрели через глазок, потом дверь распахнулась, и прежде чем Франк открыл рот, соседка выпалила: «Акселя нет дома. В это время дня его никогда не бывает. Он всегда уходит в половине десятого». На вид ей было около 60 лет, и она даже не пыталась скрыть, что не очень-то симпатизирует Акселю Иверсону. «Куда?» «В кафе у автобусной станции. Найдете его там. Он там часто сидит с такими же. Играют в карты». Франку не хотелось благодарить женщину за информацию. Странно устроен человек. Никогда не доволен тем, что узнал. А иногда не хочет ничего знать. Женщина продолжала. «Ему ведь надо чем-то жить, не правда ли? Жена с ребенком убежала от него, получает пособие. Она работает, к тому же. Ну, а ему лишь остается играть в карты. Не согласны?» Франк был согласен. «Значит, теперь все происходит на автобусной станции». Они знали, что станция в известные периоды, особенно зимой, теплое местечко для многих. Но не знали, что в ход пошли карты. «А как выглядит Аксель?» «Это еще зачем?» Женщина отступила вглубь коридора. При этом ее самодовольное лицо сморщилось в дурацкую гримасу. Франк показал свое удостоверение, чем вызвал новый прилив словоохотливости. «У него борода достаточно большая, очень черная. Он бывает грубым, если его тронешь. Никогда не знаешь, что и когда может случиться. Когда он пьян, глаза становятся совсем крохотными. Тогда я его очень боюсь». Петер Франк хорошо потренировался в этот день. Автобусная станция была недалеко от центра, но в стороне противоположной Клевервей. По дороге он попал под мелкий, к счастью, короткий дождь, который спокойно моросил, а не хлестал, как обычно бывает при западном ветре. Дорога была не слишком долгой и заняла 10 минут. На последней дистанции огромный автобус заставил Франка свернуть с мостовой на тротуар. Длинное, хвостатое, извивающееся автобусное чудище сорвалось с места, ведя себя так, будто все слева и справа должны уступать ему дорогу. На самом деле именно водитель автобуса, а не Франк, должен был бы вступить в объяснение с сердитой дамой из-за того, что переднее колесо велосипеда запачкало ее белый плащ. Франк был возбужден наглой демонстрацией автобусной мощи и скандальным характером дамы, хотя вынужден был смириться. Трудно было отрицать, что столкновение велосипеда и белого плаща произошло именно на внутренней стороне тротуара, поэтому он не смог свалить вину на даму. Помогло только то, что он вытер плащ чистым носовым платком и широко улыбнулся. Потом торжественно заверил себя, что будет пользоваться улыбкой только в случаях острой необходимости. Кафе автобусной станции, находившееся в самом центре города, приобрело популярность не только среди пассажиров. Семеро мужчин, парами и поодиночке, сидевшие за покрашенными зеленой краской столами на красных пластмассовых стульях за чашкой кофе или кружкой пива, вряд ли ожидали автобусов. Скорее всего, они были одинокими людьми, возможно, безработными портовыми грузчиками, для которых это кафе не хуже и не лучше других мест, где можно убить время. Франк быстро отметил, что ни у кого из них не было черной бороды и небольших глаз, поэтому смело обратился к девушке за кассой. «Где Аксель? Разве его тут не было?» Она посмотрела на него в недоумении, не понимая, кто он. «Аксель?» — лениво переспросила она. Тем самым дала понять, что она-то, конечно, знает его. Но не следует думать, что ею легко можно командовать. Франк показал полицейский жетон. «Аксель ничего не натворил», — искренне сказала ему девушка. Голос звучал убедительно, но Франк был настойчив. «Куда он отправился отсюда?» «К Каю», — покорно ответила кассирша. Ее волосы были коротко подстрижены и открывали уши. Кожа на лице казалась грубой из-за обилия пудры. «Что за Кай?» «Просто Кай. Я и не помню его фамилию. Его все зовут Кай. Адрес?» «На Смалергаде». «Желтый угловой дом перед парком?» «Наверное», — сказала она, внимательно изучая телефонный аппарат. «Вы сообщите мне фамилию Кая здесь, сейчас, или чуть позже, в полиции?» Он вынужден был слегка припугнуть ее, что оказалось нетрудно. «Кай Кнутсен», — надулась девушка. «Вот что за Кай. А почему бы нет? Кай — игрок. Мелочь в делах уголовной полиции. Если Акселя не окажется у Кая, я вернусь через 5 минут, понятно?» — спросил он, взглянув на телефон. Девушке было всего 17 лет, и она выглядела испуганной. «Понятно», — ответила она, решившая все равно позвонить, как только Петер исчезнет за дверью. Кая она боялась больше, чем полиции. Франк это хорошо понимал. Он явно преувеличил, пообещав вернуться через 5 минут. Переоценил свой транспорт и понял это, когда, наконец, свернул с центра на Смалергаде. Тренировка несколько затянулась. Смалергаде напоминала Клевервей, и берлога Кая Кнутсена находилась на самом чердаке, помещение которого едва ли одобрили пожарные. Нора Кая не особенно интересовала полицейских. В ней находились слишком маленькие деньги. Там оставляли последние. Чаще всего это были инвалиды-пенсионеры и безработные, которых Кай находил в тех местах, где они убивали время. Так было когда-то, до тех пор, пока Кай не стал играть по-крупному и укрывать краденое. Именно за это уже отсидел пару месяцев. Конечно, незаконно играть в азартные игры, но если сопоставить с суммами, которыми серьезно манипулировали более богатые и ловкие, то вся деятельность Кая покажется мирной игрой в прятки. Но и от тех дел сейчас полиция так далека, что они могут еще спокойно играть в табачном дыму и парах виски. Конечно, полиция отдавала себе отчет, что последствия подобных сборищ могут быть и печальными. Франк редко терзался угрызениями совести. Он находил в жизни те разумные законы, которыми должна руководствоваться полиция. Но в определенных ситуациях, когда он сталкивался с подлым существованием за границами закона, ему было трудно оставаться спокойным. Открыл дверь Кай. Не чувствовалось, что он удивлен. «В чем дело?» — спросил он, заглушая шум магнитофона, отбивающего битовый ритм в глубине квартиры. «Я из полиции. Мне нужно поговорить с Акселем». Кай Кнутсен почему-то прикрыл один глаз. Ему было под 30, он был почти лыс, но на голове оставалась прядь волос, падавшая на шею. Франк прошел за Каем в комнату. Никто не повторил слово «полиция». Все знали то, что им надо знать. Бородач, глаза которого не были ни маленькими, ни слишком злыми, сидел за столиком из тикового дерева напротив пожилого человека в рабочей спецовке и играл в шахматы. Франк не мог удержаться от улыбки. Кай улыбнулся тоже. «Аксель занят, они играют». «Ну что ж ты, Аксель, не тяни, вперед на Г5, скорее!» «Заткнись!» — буркнул Иверсон. «Тут к тебе пришли. Ко мне?» Аксель не спеша повернулся к Франку. Глаза, пожалуй, немного беспокойные, дергающиеся морщинки, а рот искривлен. «Да», — начал Франк, — «вы Аксель Иверсон? Что вам надо?» «Могу я поговорить с вами?» Ничего серьезного. Может, выйдем на улицу?